Глава 56. Сказание о городе Свияжске. В 7059, 1551 году, 16 мая, в седьмую субботу по Пасхе, из Москвы от царя и великого князя Ивана Васильевича, государя всея Руси, были посланы воеводы с Шигалеем, царем Касимовским, и, не дойдя до Казани 25 верст, пришли на реку Свиягу, на указанное им место, где изволил Бог, и увидели, что место это очень удобно и весьма хорошо. И так оно понравилось царю Шигалею Касимовскому и всем московским воеводам, что они с радостью повелели своему войску с утра в воскресенье рубить лес и очищать место для построения крепости. С помощью Божией они быстро довели дело до конца, за короткое время поставили большую и красивую крепость. В том же году, 30 июня, они воздвигли деревянную соборную церковь Пречистой Богородицы, честного и славного ее Рождества, и 6 других храмов. Внутри крепости устроили монастырь, а в нем храм преподобного Сергия Чудотворца. И все воеводы и бояре, богатые и простые жители города, исполнились веселье и славили Бога. Множество исцелений произошло тогда от образа великого чудотворца Сергия, как бывало у гроба его. Слепые прозрели, немые заговорили, хромые стали ходить, бесы были изгнаны, а воины, томившиеся в плену в Казани, избавились от плена. Всякий недуг исцелялся благодатью, данной угоднику сему от Бога. Но вернемся снова к крепости. Место, где поставили крепость, было вот какое. Неподалеку поднимались высокие горы с заросшими лесом вершинами, а вокруг были крутые обрывы, дебри и болота. Рядом с городом, с одной стороны, было маленькое озеро. В нем пресная вода и множество всякой рыбы, необходимой для пропитания людей. Из этого озера вытекала река Щука, огибала город и вскоре впадала в реку Свиягу. На таком прекрасном месте между двух рек и встал новый город. И было тогда явлено первое чудо — начало чудес Божией Матери по молитвам самой Пресвятой Богородицы и новых святых, всех чудотворцев русских. Когда царь и воеводы пришли и начали строить Свияжскую крепость, на третий день узнали об этом старейшины и сотники горных черемисов, пришли с дарами и просили царя и воевод не воевать с ними, прочие же князья их и мурзы с женами и детьми бежали в Казань под защиту крепостных стен. Все горные черемисцы присягнули тогда царю и великому князю, и присоединилась к нему половина казанской земли. Царь послал в черемисские улусы писарей, и переписали их 40 тысяч луков, искусных лучников, не считая детей и стариков. И вот что старейшины и сотники горных черемисов рассказали царю и воеводам. «Мы живем недалеко отсюда, в печали и скорби, и очень хорошо знали это место до того, как вы построили крепость», — говорили они. 5 лет назад, когда умер наш царь, место это было пустынным, город Казанский жил мирно, и вся земля его не испытывала сильного военного натиска с вашей стороны. В то время мы часто слышали, как здесь звонили по-русски, слышали церковный звон и пребывали в страхе и удивлении. Много раз мы посылали наших юношей налегке, чтобы они доскакали до этого места и посмотрели, что там происходит. Они слышали голоса, прекрасно поющие, как во время церковной службы, но никого при этом не было видно. Видели только старого каратуна вашего, то есть монаха. Он ходил с крестом, благословлял все вокруг и кропил водою, как будто облюбовывал место это и примеривался, где построить город. А место это все было исполнено благоухание. Много раз посланные нами юноши пытались взять старца живым и отвезти в Казань, чтобы узнать, откуда он приходит, но он становился невидим. Они стреляли в него из луков, чтобы ранить его и таким образом захватить. Но стрелы, не долетая до него и не раня, поднимались высоко вверх, падали на землю и ломались, а юноши убегали прочь. Мы удивлялись и не могли понять, что означает это новое знамение, и рассказали о нем своим владыкам, князьям и мурзам. Они отправились в Казань и поведали нашей царице и казанским вельможам. Царица же и вельможи тоже дивились и ужасались явлению того монаха. «А мы воздадим за это славу Христу, Богу нашему, творящему такие дивные чудеса через своих угодников».